Глава 7. Воображение тут же нарисовало высоченную зловещую фигуру, закутанную в черный плащ в полном соответствии с канонами фильмов ужасов. Этакий вариант черных всадников из «Властелина колец». Ну а если серьезно, не многовато ли непонятных вещей произошло в течение первого же вечера в Серебряном? Странный свет в верхушках векового леса, некто, заглядывающий в комнаты через окошко, расположенное чуть ли не под потолком, постоянное изматывающее чувство тревоги. А может, все это просто результат стресса из-за столь кардинальных изменений в жизни? Не каждый же день на год переселяешься из дома в закрытый пансион, каким бы комфортабельным он ни был. Только где-то в душе с каждой минутой зрела уверенность в том, что никакой это не стресс, а самое, что ни на есть, реальность. Это Серебряное, очень странное место, судя по всему. Так что завтра во время исследования территории нужно быть внимательными и очень, просто очень осторожными. Тут раздался едва слышный щелчок, и я поняла, что это закрылась дверь в гостиную. Кто бы ни ходил по ней недавно, сейчас он ушел. Не знаю, что заставило меня тихонько соскользнуть с кровати и на цыпочках подбежать к окну. Отодвинув самый краешек плотной шторы, я смотрела на улицу, сама не понимая, что хочу увидеть. Но, честное слово, лучше бы я этого не делала. Сгусток мрака, практически незаметный в ночной темноте, выскользнул откуда-то сбоку и неспешно поплыл в сторону леса. Было в его движениях что-то такое, чему я даже не сразу смогла подобрать определение, а, поняв, чуть ли не до крови закусила губу. Тень, я не знала, как правильно назвать то, что сейчас пересекала двор, двигалась спокойно, не прячась, словно чувствуя себя дома. Я смотрела на нее до тех пор, пока она не растворилась в ночном мраке где-то возле поворота к флигелю, где, по словам Веры Борисовны, обитали преподаватели и обслуживающий персонал. Больше всего я боялась, что жуткое существо обернется и непременно заметит, что я за ним наблюдаю. Но все равно смотрела, словно загипнотизированная. К счастью, оно не оглянулось и бесследно растаяло в ночи, оставив меня в абсолютной растерянности. На всякий случай я подергала ручку двери, ведущей на террасу, убедилась, что все в порядке, и бегом вернулась в кровать, закопавшись в одеяло чуть ли не с головой. Понятно, что от таинственного существа оно меня не защитит. Но детская привычка прятаться в домике оказалась сильнее голоса разума. С ним вообще все было непросто, я имею в виду разум. Головой я понимала, что никаких монстров не существует, но с другой стороны, я же его точно видела. И в комнату он заглядывал, и по гостиной крадучись ходил. Мне же все это не приснилось. На всякий случай я ущипнула себя за руку, и вполне реальная боль подтвердила, что я не сплю. Интересно, кроме меня это существо кто-нибудь видел? Только совершенно непонятно, как это выяснить. Не будешь же у каждого спрашивать, мол, не видел ли ты ночью монстра, похожего на черного всадника из фильма «Властелин колец». Так и репутацию ненормальной получить недолго. А оно мне надо? За всеми этими размышлениями я не заметила, как провалилась в сон, который оказался не намного лучше реальности. В нем я шла по какому-то узкому мрачному коридору, стены которого были покрыты не то мхом, не то плесенью. То и дело встречались ниши, бог весть когда заколоченные старыми досками, с нарисованными на них непонятными знаками. И порой мне казалось, что в темной глубине прячется нечто до обморока жуткое. Оно только и ждет, когда доски окончательно сгниют, и тогда уже ничто не будет мешать им выйти на свободу, туда, где много существ с горячей кровью и вкусными страхами. Коридор, казавшийся мне бесконечным, наконец-то закончился возле испещренной знаками двери. Она была слегка приоткрыта, словно приглашала меня войти. Но мне почему-то отчаянно не хотелось этого делать. Я даже руки убрала за спину, чтобы не поддаться соблазну и не взяться за ручку в форме черепа. В том, что там за дверью меня не ждет ничего хорошего, я не сомневалась ни на мгновение. Неожиданно какая-то непонятная сила подхватила меня и выбросила из коридора на воздух, в теплую летнюю ночь. Я лишь успела заметить голубоватый отблеск. Оглядевшись, чуть не разревелась от отчаяния, так как даже приблизительно не могла сказать, где находилась. Лишь спустя пару минут, за которые невероятным усилием воли даже не предполагала, что способна на такое, заставила себя успокоиться, впереди за деревьями я рассмотрела неяркий, но самый обычный свет. Спотыкаясь, пачкая босые ноги в пыли и песке, я бежала на свет, забыв о том, что на мне только достаточно легкомысленная пижама. Наплевать. Главное сейчас — выбраться туда, где есть обычные живые люди. Казалось, что длинные стебли травы, отливающие в лунном свете каким-то мертвенным сиянием, стараются схватить меня за ноги, чтобы не дать уйти, чтобы задержать в этом непонятном, жутком месте. Я даже упала несколько раз, но упрямо поднималась на ноги и, не думая ни о чем, кроме спасения, мчалась вперед. Вывалившись на свободное пространство, я испытала такое облегчение, какого не переживала, наверное, еще никогда в жизни. Здесь был пусть и не очень яркий, но знакомый и привычный свет электрических фонарей. А прямо передо мной в высоком заборе едва заметно вспыхивал серебристыми искорками тонкий контур калитки. Не думая ни о чем, я подбежала, толкнула ее и оказалась на территории Серебряного. Впереди белело здание пансиона, погруженного в мирный сон. Свет был только в одном окне, рядом с главным входом. Видимо, именно там располагалась комната круглосуточной охраны. Я разжала стиснутые кулаки и с некоторым удивлением уставилась на пучок серой травы, среди которой затесались неизвестные мне лиловые цветочки. Почему-то стоило мне посмотреть на них внимательнее, перед глазами поплыли цветные круги, и я словно провалилась в очередной омут. К счастью, больше меня сегодня никуда не занесло. Открыла я глаза в своей комнате, которая обрадовалась как любимому дому. Вот уж поистине, все познается в сравнении. Пошастаешь по непонятным коридорам, пусть и во сне, так потом и тюремная камера сказкой покажется. Впрочем, тут я не совсем объективна. Если моя комната и была камерой, то более чем комфортабельной и уютной. Нет, ну приснится же такое! И это с учетом того, что я вообще сны видела крайне редко. Ну вот такая вот особенность организма. А может и видела, но не помнила об этом потом. Не знаю. Никогда всерьез над этим не задумывалась. Тут же помнила все. И коридор, и дверь с жуткой ручкой, и лес со странной травой. В этот момент я опустила глаза и увидела, что судорожно сжимаю в руке пучок серой травы вперемешку с невзрачными фиолетовыми цветочками. Ругательство, вырвавшееся у меня, одобрил бы даже дядя Саша, бывший папин водитель, являвшийся признанным мастером в искусстве плетения нецензурных конструкций. Уверена, что если бы где-нибудь проводился чемпионат на самую заковыристую матерную тираду, он вполне мог бы побороться за лидерство. Трясущимися руками откинула одеяло и посмотрела на ноги, которые, к моему невероятному облегчению, были чистыми и не поцарапанными. Значит, лунатизмом я все же не страдаю, хотя, если подумать, то, может, лучше он. Это хотя бы объяснимо, в отличие от травы, которую я так и сжимала в руке. Первым моим побуждением было выбросить куда подальше непонятную траву, но потом я успокоилась и, взяв небольшой пакет, освободившийся после распаковки вещей, аккуратно сложила в него ставшие мягкими и вялыми стебли. Завязала его покрепче и запихнула в глубину верхнего ящика письменного стола. Подумала и зачем-то закрыла ящик на ключ, хотя было абсолютно понятно, что такой замочек нельзя рассматривать как что-то серьезное. Но почему-то так было спокойнее, словно я убрала с глаз долой нечто очень плохое. Так оно пугало, а спрятанное уже вроде как не так и страшно. Умывшись и приведя себя в порядок, я вышла на террасу, оставив дверь приоткрытой, чтобы не пропустить сигнал на завтрак. Несмотря на привидевшийся кошмар и последовавшие за ним странности, есть хотелось. К тому же я хотела понять, только я провела такую незабываемую ночь или кому-то еще повезло. На завтрак мы со Стешей и Клео улизнули до того, как в общую гостиную вышла Люся, а в столовой сели так, чтобы за нашими столиками не было свободных мест. Мол, и рады бы, но сама видишь, все занято. Я старалась рассмотреть на лицах друзей какие-нибудь признаки того, что ночь прошла с приключениями, но, естественно, ничего не заметила. Все были точно такими же, как и вчера, разве что Женя иногда впадал в состояние глубокой задумчивости. Но мало ли кто о чем думает. «Ну что, наш план в силе?» Марк отодвинул пустые тарелки и стаканы. «Мы решили в кафе не идти, а то снова зависнем или прицепится кто-нибудь вроде Люси. Она, кстати, пришла намного позже, но вскоре стало понятно, почему. Сразу за ней в столовую вошел сияющий улыбкой директор, и у меня уже привычно тревожно кольнуло где-то в области сердца». «Караулила она его, что ли?» — глядя на девушку, озвучила очевидная Стеша. Между тем Люся выбрала место, откуда был максимально хорошо виден столик, за которым устроился Иван Дмитриевич в компании нескольких незнакомых мне преподавателей. То, что директор никак не реагировал на обожающие взгляды, говорило о том, что осада будет долгой и не факт, что результативной. Не станет Оленев рисковать репутацией и работой ради сомнительной интрижки и сиюминутного удовольствия. «Запасемся попкорном». Видимо, Марк думал примерно так же, как я. «И делаем ставки, господа, делаем ставки». «А я готова», — неожиданно для всех засмеялась Клео. «Никогда в жизни не участвовала в тотализаторе. Нужно же когда-нибудь начинать». «Ставлю торт Павлова из Ямбейкер на Оленева», — моментально присоединился Кирилл. «А я два набора эклеров из Клэр на Люсю», — тут же ответила Клео и слегка смущенно улыбнулась. «Прага от Олега Ильина на директора», — с азартом подключилась к спору Стеша. «Я в него верю. Он не купится на эти наивные карие глазки». «Надеюсь, вы не имеете в виду ничего нарушающего действующее законодательство», — иронично посмотрел на друзей поверх очков Женя. «Естественно», — отмахнулась Стеша. «Мы говорим о том, что Люся планирует покорить Ивана Дмитриевича в ином плане, как образцово-показательная воспитанница. Ну, я так надеюсь. К тому же, если что, ей уже наверняка есть 16». «Лисхин, ты в деле?» Марк откровенно веселился. «Если еще и я поставлю какой-нибудь торт, у нас у всех все слипнется», — отшутилась я, так как мне в равной степени были неприятны и Люся, и Оленев. «Я буду болеть за тех, кто впрягся». «А я, пожалуй, поставлю на Степанцову», — неожиданно для всех заявил Женя. «Я уже говорил, она не так им старается казаться». «А что ставишь?» «Набор аутентичного дубайского шоколада», — невозмутимо ответил Женька. «Гулять так гулять». «Ого, ну что же, ставки сделаны, господа», — объявил Марк и довольно потер руки. «Ждем первого решительного шага нашей участницы, и что-то мне подсказывает, что он не за горами». Пересмеиваясь, мы вышли из столовой и всей толпой отправились на свою первую прогулку по территории Серебряного. Когда проходили через холл, то увидели, как возле стойки Виктории стоит несколько человек, две девочки и трое парней. Они проводили нас внимательными оценивающими взглядами, но когда мы приветливо помахали им, все, кроме одной девочки, которая как раз заполняла какой-то бланк, заметно расслабились и ответили улыбками разной степени искренности. «Чувствую себя аксакалом», — поделился с нами эмоциями Марк. «Хотя сам приехал всего лишь 2 дня назад. Ну что, куда пойдем? Предлагаю прогуляться к спортивному комплексу, как и собирались». Так как конкретных планов ни у кого не было, то никто не стал возражать. И мы неспешно, как-то невольно разбившись на пары, направились вдоль учебного крыла в сторону длинного флигеля. «Как тебе здесь?» — через какое-то время нарушил молчание Женька. «Привыкаешь?» «Потихоньку». Искоса взглянув на парня, пожала я плечами. Мне очень хотелось хоть кому-нибудь рассказать о том, что произошло ночью, но я не была уверена, что меня не поднимут на смех. Правда, я была почти уверена, что именно Женя отнесется к моим словам нормально. Но вот стоит ли грузить своими проблемами того, с кем пока мало знакома? Знаешь, он сорвал длинную травинку и теперь задумчиво крутил ее в пальцах. Ты, наверное, сочтешь меня сумасшедшим, но я сегодня ночью видел что-то очень странное. И ты? Вырвалось у меня, хотя я и не планировала ему ничего рассказывать. Но теперь... «Чего уж?» «Значит, я не сошел с ума», — с явным облегчением проговорил Женя. «Тебе не кажется, что нам есть что обсудить?»